Курсанты ныряли в шлюз. Не было привычных криков Декуриона: «Быстрее, не отставать! Шевелитесь, обезьяны!» Задача ясна, приказ отдан. Под корсетом слова утратили цену. Момент входа опасней всего. Узкая труба, где можно двигаться лишь по одному, в затылок друг другу. Если у места проникновения либурнариев встретят опытные бойцы с мощными лучевиками, шлюз превратится в крематорий, а там и в братскую могилу. Для страховки вперед запускали крота. Обнаружив засаду, выжигали плацдарм гранатами. Сегодня обошлись без гранат. Коридор, куда выводила шлюзовая труба, был пуст. Авангард рассредоточился, занял круговую оборону, прикрывая товарищей, выскакивающих из шлюза. «Вектор нос чисто! Вектор корма чисто!» Объемная схема возникла перед лицом Марка. Наехала, укрупнилась, высвечивая сектор. «Наша задача — зачистить продольные коридоры С3 и С4, двигаясь по вектору нос, и выйти к казино на схеме СД2. Первая декурия зачищает коридор С3, вторая — С4. По пути проверять все каюты. Обнаруженную ботву сгонять в казино. Задача ясна?» «Так точно!» «Встречаемся в казино. Контрольное время — 7 минут». Казино СД-2. Промежуточный сборный пункт. Оттуда и из других сборных пунктов ботву погонят в трюм, где и запрут. Потом, после смены пилотов, захваченный лайнер проследует на базу ВКС Помпилии. Дорогой, хотя изрядно вытертый ауропласт пружинил под ботинками. На потолке теплились солнышки холодной плазмы. Часть сбоила. Плазма в солнышках нервно мерцала, меняя цвет. Два, словно испугавшись, вообще погасли при приближении либурнариев. Двери кают с золочеными номерами были утоплены в бархатистое покрытие стен. Местами покрытие уже начало крошиться от времени. Когда-то Огнедар без сомнения был роскошным лайнером экстра-класса. Полная загрузка — 4500 богатеньких бездельников. Здесь и сейчас развлекалось 1003 туристов, урожай стоящий внимания. Но лайнер походил на вышедшую в тираж Примадонну. Как ни старайся сохранить былой лоск, время не знает пощады. Запертые двери без церемонии взламывали гравиотбойниками, вышибая замки. Вламывались внутрь. Пусто, пусто, пусто. Первый встреченный на пути ботвой оказалась троица секьюрити в черной форме. Увидев либурнариев, они побросали на пол разрядники и дружно подняли руки. «Не стреляйте! Мы сдаемся!» «Где пассажиры? Отвечать!» Декурион ухватил за шиворот самого крутого на вид охранника. Встряхнул. У парня лязгнули зубы. «Там!» Охранник указал в сторону носа. Капитан Лайнер проделал за них работу, согнал пассажиров в одно место, чтобы либурнариям было сподручнее. Марк едва не расхохотался. Рвение капитана забавляло. Надеется, это ему зачтется и его оставят свободным? «Курсант Тумидус!» «Я!» «Отвечайте за пленников. Следовать в середине группы». «Есть конвоировать и следовать в середине». Марк повел стволом универсала, демонстрируя ботве, что с ними будет в случае неповиновения. «В колонну по одному», — скомандовал он. «Руки за спину». «А...» — заикнулся крутой охранник. «Молчать, смотреть в пол. Шага, марш!» Хлопки выбиваемых замков, пустые каюты. Из одной либурнарии выволокли голую шлюху, визжащую громче сирены, и насмерть перепуганного старика. Из одежды на старике были наручники и шелковый шарф с бахромой. Под хохот курсантов сладкую парочку тоже перепоручили Марку. Шлюха спотыкалась на каждом шагу. Пришлось рявкнуть на нее, подражая обер-декуриону Горацию. Шлюха ойкнула, втянула голову в плечи и засеменила вперед. «Что с нами будет?» — причитала она, хлюпая носом. Эту фразу шлюха повторяла, как заведенная. На перекресток выскочил мужчина в атласных бриджах. При виде абордажной команды глаза его округлились. Мужчина развернулся, намереваясь дать деру, но опоздал. Парализующий разряд заставил его ткнуться носом в ауропласт и застыть без движения. «Взяли», — приказал Марк двоим секьюрити. «Понесли». И придал ускорение. «Шевелись, ботва!» Они отставали от графика на 40 секунд. Холл, украшенный лепниной, двустворчатая дверь с вензелями, и за куст лин спела скрипка в сопровождении арфы. Доктор Тулий оценил бы. Музыке вторил звон монет и жетонов. Шуршание фишек, стук шарика рулетки, гул голосов. «Они что?» — удивился Марк. «Не в курсе, что лайнер взят на абордаж? Капитан им не сообщил? Впрочем, какая разница?» Пассажиры, фланировавшие в холле с бокалами в руках, при виде либурнариев, опрометью бросились в игорный зал. Беглецы толкали друг друга, расплескивая вино на дорогие костюмы. «Вперед!» — Марк пнул взад охранника, оставшегося без ноши. «Не отставать!» Декурия ворвалась в казино. Сполохи полярного сияния, блики на стенах и барельефах, на лицах, на длинных столах, покрытых зеленым сукном. Взгляды. Сотни взглядов сошлись на незваных гостях. Никто не кричал, не визжал, не пытался бежать. Ботва стояла и смотрела, даже скрипка умолкла. «Это что, обещанное шоу?» Томный женский голос прозвучал в тишине на весь зал. «Шоу! Шоу! Просим!» На либурнариев обрушился гром аплодисментов. Разъяренный декурион выстрелил в потолок, и аплодисменты превратились в овации. «Браво! Еще!» «Это не шоу! Лайнер захвачен силами ВКС Помпилии!» «О, какая экспрессия!» «Браво, маэстро!» «На пол! Все на пол, я сказал!» «Браво, бис!» «Все на пол! В противном случае...» А кустлинзы взорвались бравурным ритм-эн-вальсом, хитом маэстро Гляссе. Рык декуриона безнадежно потонул в звуках музыки. Вихрь пятен радужной пургой закружил по залу, превращая лица в маски клоунов, а форму — в карнавальные костюмы. «Так это было шоу? Розыгрыш?» Шлюха больше не плакала. Ногая среди одетых, она с трудом перекрикивала вальс, улыбаясь Марку. «Потанцуем, красавчик!» «На пол, лицом вниз!» «Это мой любимый танец! Ну, пожалуйста!» «Лицом вниз! Буду стрелять!» Зверея Марк вскинул универсал. «Какой ты горячий! Ты любишь, когда лицом вниз!» Она скользнула ближе, намереваясь обнять курсанта. Рука шлюхи, вцепившаяся в ствол универсала, оказалась неожиданно сильной. Оружие повело в сторону. Твердое, как камень, колено воткнулось Марку в пах. От боли Марк согнулся в три погибели. Перед лицом колыхнулись полные груди. Твердый сосок мазнул по щеке. «Кувыркнись, полегчает!» — оскалился из подступающей тьмы кто-то похожий на Кателину. Когда Марк попытался уйти кувырком, на его затылок опустился шлюхин локоть. Вместо кувырка вышел неуклюжий перекат. Марк сделал попытку встать на ноги. Вокруг кипел цирк, парад алле. Бестолково поля в потолок, рушился на ламберный стол курсант Клавдиан. Фишки летели фейерверком. Старик в шарфе избивал курсанта Плиния, орудуя наручниками, как кистенем. Курсант Рутилий лежал на полу. На Рутилии верхом сидел крупье. Время от времени крупье подпрыгивал. Курсант Эбурн... «Лицом вниз», — мурлыкнули у Марка над ухом. О! И все погасло.